Я свободно въехал в город. Стражники у ворот даже останавливать не стали. Без груза всадник едет. Мы-то не возьмешь, так чего тормозить? Остановился на постоялом дворе. Лошадь в конюшню, пусть отдыхает да отъедается. Сам же комнату снял, отдельную, хоть и дороже была. После обеда сытного в постель улегся. После 10-дневной скачки тело отдыха просило. Да и обдумать многое требовалось. Знакомых у меня здесь не было. Куда сунуться с камнями? Нарвешься на жулика, мало того, что обманут, так и татей навести могут. За тулуп овчины людей убивали, а уж за камни и вовсе наизнанку вывернут. После некоторых раздумий я решил пойти в немецкую слободу. Так назывался в Москве небольшой участок, на котором компактно проживали чужеземцы. Наших разбойников они пуще нас боялись. А если и обрастали связями, так среди бояр или купцов, то есть среди тех, кто им в чем-то полезен был. Скупые и прижимистые чужеземцы, это верно. За каждое су или пенни торговаться будут. Не хотелось мне с ними связываться. А что делать? Я вытащил из кожаного мешочка несколько камней, завернул их в тряпицу, поискал в комнате место, где можно спрятать мешочек с ценностями, не вести же его с собой к незнакомцу. Осмотрел комнату. Ну, нет здесь ничего подходящего. Сундук, топчан, стол и колченогая лавка. Куда тут спрячешь? Я распахнул окно, затянутое слюдой. Увидел наличник резной под окном. Протянул руку, а ведь, пожалуй, самое место. Туда и уложил мешочек с самоцветами. Не откладывая дело в долгий ящик, я направился в немецкую слободу, уточняя направление у прохожих. Добрался. Только вот к кому обратиться? Я нашел трактир, зашел, заказал пиво. На меня посмотрели удивленно. По одежде, да и по говору, ясно, русский. Только зачем сюда забрел, непонятно. Мне принесли неплохое пиво, видно, привезенное в бочках из западных земель или сваренное здесь, но по их рецептам. Я выпил, расплатился. На итальянском спросил, нет ли в слободе ювелира. Заслышав итальянскую речь, трактирщик подобрел лицом. Глаза уже не обшаривали меня так подозрительно. Есть. Третий дом отсюда, по левой стороне. Я поблагодарил и вышел. Дом ювелира нашел сразу. Да войти во двор оказалось проблемой. За высоким забором лаял огромный пес. Судя по лаю, собачка из волкодавов. Загромыхали засовы, и вышел слуга. Здоровенный, рыжий, наверняка шотландец или немец. Окинув меня неприветливым взглядом, он спросил, к кому? Я ответил на итальянском, ювелир нужен. Не знаю. Понял ли рыжий итальянский, но он отступил в сторону и приглашающе махнул рукой. Я вошел во двор. На цепи рвался пес размером с маленького теленка. Он едва не доставал до калитки. Из пасти его капала слюна, глаза злобно светились зеленым огнем. Серьезная собака. Мы вошли в дом. Слуга оставил меня в коридоре, а сам прошел в комнату. Но вскоре вышел и попросил снять тулуп. Он повесил его на вешалку и, вешая, вроде бы случайно покачнулся и оперся на меня. Руки его едва уловимо пробежались по моей одежде. В голове мелькнуло «Вор?». Затем пришло понимание. Незаметно обыскал, нет ли оружия. Не грозит ли ювелиру вооруженный разбой? Ювелир во все времена самый лакомый кусок для криминала. Слуга распахнул дверь, я вошел в кабинет. Рыжий тоже вошел и застыл у входа. За столом сидел невысокий, прямо-таки изможденного вида мужчина. Бритый, одет по европейской моде. Он плавным жестом указал мне на стул перед столом. Я присел. Без слов вытащил тряпицу, развернул ее и пододвинул к ювелиру. Тот молча взял со стола лупу и стал разглядывать камни. Тянулось время, а ювелир осматривал камни. Молчал он, молчал слуга, безмолвствовал и я. Тишина стояла почти гробовая, даже неуютно стало. 500 рублей серебром за все. На неплохом русском, скрипучим голосом, наконец, вынес вердикт ювелир. Господин, ты недооценил вот этот камень. Он один стоит 500 рублей. На итальянском ответил я. Ты знаешь итальянский? А разве слуга тебе не сказал? Я жил в Венеции. Ювелир взял в руки камень, в который я ткнул пальцем, и бросил на меня быстрый взгляд. Сомневаюсь, что он мысленно для себя не оценил все камни. Скорее всего, проверял меня, знаю ли я хотя бы приблизительную стоимость камней. Эх, Европа! Закинул удочку и ждет, клюну ли я. Да, пожалуй, он стоит дороже. Даю 700 за все. 1000 за все камни. И я завтра приношу еще. Камни не ворованные? Можешь быть спокоен. Так что насчет цены? Хорошо, я возьму их у тебя, но учти, почти в убыток себе. Ага, кто бы говорил насчет убытка? Ни один ювелир себе убыток скупать или продавать не будет. Ювелир кивнул головой, слуга вышел и вскоре вернулся с кожаным мешочком. «Пересчитывать?» — спросил я. Ювелир скривился, как будто уксуса глотнул. «Можешь пересчитать, но я работаю честно. Ведь мы же еще встретимся, не так ли?» «Так. Завтра тебя устроит?» Гуд. Я поклонился и, сопровождаемый слугой, вышел. Кобель зашел с лаем, кидаясь и брызгая слюной. Одно радовало — цепь серьезная. Возвращался я на постоялый двор в хорошем настроении. Первая сделка прошла удачно. В сумерках, чтобы не увидел любопытный глаз, я достал из-за наличника мешочек с каменьями, завернул в тряпицу несколько штук и вернул мешочек на место. Туда же сунул и мешочек с деньгами. Пересчитывать их я и в самом деле не стал, но мешочек все-таки развязал и серебро смотрел. На вид и на зуб не фальшивка. Судя по оставшемуся количеству камней, мне предстояло еще 4 ходки. Не спеша поужинал, отметив успех кувшином вина. Утром я позволил себе выспаться. Встал поздно. А куда спешить? Если все пойдет так, как вчера, через 4 дня мне можно будет уезжать. Еще бы обоз попутный попался сразу же. Совсем было бы хорошо. Позавтракав, я отправился в немецкую слободу. На мой стук в ворота выглянул вчерашний слуга. Без единого слова впустил меня и провел к ювелиру. Поздоровавшись, я уселся на стул и высыпал на стол камни из тряпицы. Как и вчера, ювелир достал лупу и стал рассматривать камни. Я приготовился к долгому ожиданию. Однако сегодня что-то пошло не так. Я почувствовал, как от ювелира прямо-таки пошла волна неприязни, страха, презрения. Определить это точно было невозможно, Знаете, как бывает? Встречаешься с незнакомым человеком, которого видишь в первый раз, и тут же возникает антипатия. Вам неприятно с ним общаться. Вот так и я почувствовал, только не антипатию, а более сильное чувство. Я постарался не выдать возникшего подозрения, но незаметно опустил в кисть руки рукоять ножа, который предусмотрительно сунул в рукав. Оружие, вроде сабли или пистолета, брать с собой неразумно, все равно слуга на входе отобрал бы. Вероятно, ювелир подал слуге знак.